А то мы сами не поняли. Не очень он и шифровался, Фазиль Искандер. Он — это чик, вундеркинд, наблюдатель, летописец, разведчик в мире взрослых. И чик, и Ремзи-крусачок, полукровка, желанный гость в абхазском селе. Фазиль Искандер окончил русскую школу с золотой медалью. Это был выбор родственников, но он соответствовал вкусу этого гражданина мира, философа, слишком свободного, образованного и ироничного для патриотизма маленькой глухомани, пусть трижды любимой и колоритной, но немного смешной в своем местничестве, впрочем, как и все остальные уголки и уголочки СССР. Только Фазиля Искандера для них не нашлось. Воспевать, кстати, писатель ничего не умеет. Он анализирует и иронизирует. Любящие родственники были как три сестры или как все население СССР. В Москву, в Москву. И Фазиля отправили учиться в Москву, почему-то в библиотечный институт. Учился 3 года, перевелся в литературный, окончил в 1954 году. А дальше пошел работать в молодежке, в Курск и Брянск. Но Москва, как поприще, как материал для прозы, ему не показалась интересной. Ее у него нет нигде. В 1956 году Фазиль, молодой, красивый, дерзкий, щеголь и талант, возвращается на родную сторону, в Сухум, Мухус, в абхазское отделение госиздата. Там он и оставался до начала 90-х. 34 года, целая жизнь. Чик вырос, чик вылетел из гнезда, и как герой фильма Данелли Мимино вернулся к своим истокам. Но комплиментов от него не дождались ни в Мухусе, ни в Чегеме. Искандер и его окрестности. Есть у него такая повесть «Человек и его окрестности». И вот наш будущий классик, воздвигший себе в Сандро из Чегема, в кроликах и удавах, и в созвездии Козлатура знак бессмертия, начинает писать еще слабые стихи. Но сборники выходят. «Горные тропы» в Сухуми в 1957-м. В глухих регионах всегда любили молодых авторов и печатали их. Национальная культура – это престиж, а что писано по-русски, так это ценили особо. Он наш, он не сепаратист, не буржуазный националист. А потом пошла и большая литература. В конце 50-х теплые объятия юности, приюта нонконформистских дарований приняли юношу с таким талантом. С 1962 года прозаик наконец перешел на прозу. Стихи были не его стезей. И в 1966 году в 8-м номере «Нового мира» появился первый шедевр Искандера — «Созвездие Козлатура». Браки заключаются на небесах. Лирический герой Искандера, лихой журналист, никогда не хвастается любовными победами, а стыдливо и с благоговением ухаживает за необыкновенной девушкой, от общения с которой лимонад кажется тугим и шипящим, как шампанское. В 1960 году Фазиль Искандер на этой девушке женился. Ею оказалась поэтесса Антонина Хлебникова. Они даже совместную книгу стихов выпустили в 2011 году. У них разница в возрасте всего 11 лет. Но Антонина сразу стала ведомой, признав ведущую роль мужа. Она даже в литературный институт постеснялась пойти. Работала редактором в экономических журналах, в НИИ при Министерстве энергетики. Родители были в ужасе. Жених старше дочери, он кавказец, да еще богемщик. А брак счастливый, прочный. По стихотворению «Сухумский берег. Ночь». Там есть удивительные в наш век строки. «И никак тут не устоять, если двое стихии прибой, и уже наших рук не разъять, и не страшно в прибой за тобой». Этот брак увенчали сын Александр, юный финансист, и дочь Марина, художница. А Александр еще и пишет. Экспертная оценка отца. Пишет хорошо, сукин сын, хотя и читает мало. Жил в семье Фазиль Искандер по принципу изоляционизма. Когда пошли дети, отгородил свой кабинет от прочей квартиры дверью, причем обитой. Иначе какая же работа? Суета, пеленки, писк, виск. Домочадцы быстро выучились уважать эту башню из слоновой кости. Конечно, поэтессе Антонине Хлебниковой, горожанке, интеллигентке, была ближе аристократичная тетушка, сестра пропавшего в Иране отца, обожавшая Стендаля. Уж не тетушка ли эта Чика, любительница кофе, табака, пасьянсов и светских бесед? Нежели мама Фазиля, Лили Хасановна, которая делилась с невесткой крестьянской мудростью? Его тусовка. Фазиль Искандер имел прекрасный карас, из которого дожил до наших дней он один. Булата Куджава, Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский. Нас оставалось только трое из 18 ребят. У Булата Шалвовича есть даже шуточная песня про кабинеты, где он мечтает решить свои нехитрые проблемы поверх голов бюрократии. «Зайду к Белле в кабинет, загляну к Фазилю, и, наверное, мне станет хорошо». Не надеясь сам получить кабинетик, Акуджава уповал, что шум строительных отбойных молотков возвещает ему, что его друзьям строят кабинеты. Не было у Фазиля кабинета, и, к счастью, не будет. Он дружил с хорошими людьми, людьми с раннего времени, правильными людьми, у которых были правильные убеждения. И сегодня они наверняка гуляли бы по бульварам с белыми ленточками вместе с Борисом Акуниным и Людмилой Улицкой. Его баррикады. Фазиль Искандер все делал в жизни правильно, за исключением одного момента прострации – когда в шоке 2008 года, не разобравшись в ситуации, поверив, что Грузия и впрямь напала на Цхинвал, он подписал благодарственное письмо Путину. «Как это у нас делается?» по телефону и не прочитав. А так шел в ногу с диссидентами. Участвовал в 1979 году в Метрополе. дал этому самиздатовскому журналу рассказ «Маленький гигант большого секса»,